Соединение в Минске войск 1-го и 3-го белорусских фронтов означало, что кольцо окружения вокруг сгрудившихся к востоку от города остатков войск трех немецких армий замкнулось. Войска 2-го белорусского фронта гнали перед собой немецкую пехоту, сжимая кольцо с востока. 11 июля окруженные под Минском немецкие части были разбиты, и их личный состав взят в плен или уничтожен. В числе 35 тысяч пленных оказалось 12 генералов, из них 3 командира корпуса и 9 командиров дивизий. Всего за 2 недели боев Красной армии было уничтожено 7 армейских корпусов противника из 9,28 дивизий из 34, составлявших группу армий «Центр». Людские потери немцев в Белоруссии оцениваются в 350 тысяч человек, из которых около 150 тысяч попало в плен. Переброшенные немецким командованием в Белоруссию танковые дивизии были серьезным противником, поскольку могли сыграть решающую роль в начальной фазе битвы, когда только начался взлом обороны вермахта. Однако, после того, как основная масса немецкой пехоты была уничтожена и фронт рухнул, танки могли лишь замедлять наступление Красной армии. Советским командованием реализовывалась простая, но эффективная тактика. Наступление велось по двум параллельным маршрутам. Если на одном из них наступающие встречали упорное сопротивление противника, то войска перегруппировывались на соседний маршрут и вскоре выходили в тыл поставленному перед ними заслону. Именно так развивались события под Барановичами. Это был крупный узел дорог, который немецкое командование стремилось удержать любой ценой. Первая попытка овладеть Барановичами ударом с востока успеха не имела. Враг, опираясь на заранее подготовленный оборонительный рубеж, оказал упорное сопротивление. Однако уязвимая точка была быстро нащупана к югу от города, где оборонялись менее устойчивые венгерские части. Одновременно в обход города с севера ударила конно-механизированная группа. Под угрозой окружения Барановичи были оставлены. Этот сценарий повторялся раз за разом на различных направлениях.